Да как ты, начал было тот, но зарождающемуся конфликту не дали разгореться. Тихо, велел грозный, но знакомый голос. Хватит. Обернувшись, все увидели Стэнли Харрингтона. Теперь он совсем не выглядел забавным толстяком. Его грозный вид вмиг охладил мой пыл. И, судя по виду мага за кафедрой, его тоже. Мы все здесь взрослые люди, уже тише произнес наследник концерна. Давайте уже и вернемся к делу. Напомню, что заказ срочный, кордон не может ждать. При слове «кордон» я мгновенно навострился. Кордоном называли заслон, окруживший аномалию в городе. Прошу прощения, мистер Харрингтон, я первым сориентировался. Я потерял контроль. Я кивнул ему и направился к своим однокурсникам. Хорошо, вернулся к теме выступающий. Итак, для массивного защитного конструкта сигнализации нам нужно обеспечить 1500 энергоносителей. За считанные минуты я быстро вник в суть дела. Концерн Харрингтонов получил заказ от государства и должен был обеспечить энергией массивную артефактную сигнализацию. Контракт, видимо, был настолько жирный, что промышленники собрали всех магов-артефакторов, имеющихся у них, даже засунули сюда практикантов. «Давайте перейдем непосредственно к обсуждению задач», – произнес Харрингтон. «Я понял, что для меня повторили все, что уже было сказано раньше». Мистер Харрингтон в очередной раз приятно удивил своим отношением. «Задача делится на две фазы», – произнес выступающий. «Первая фаза – возведение конструкта у аномалии, возложена на государственных магов, а мы, в свою очередь, ответственны за вторую – подачу энергии». Маг откашлялся и продолжил уже более четко. «От нас требуется, во-первых, зарядить батареи, во-вторых, в нужный момент привести накопители на кордон, не повредив их при транспортировке, а в-третьих, установить батареи и запитать плетение. Так вот, почему Винтерс не спит сутками», — подумал я. «Маги спешно возводят какую-то улучшенную артефакторную защиту. Меня в услышанном заинтересовал момент, что маги от концерна лично появятся на кордоне, чтобы установить батареи. Мог ли я попасть в их число? Исследование аномалий меня серьезно интересовало. Некоторое время еще ушло на обсуждение технических деталей. Стало ясно, что нас как стажеров обучат как можно быстрее и приставят к делу создания энергоносителей. Хорошо, кивнул Харрингтон. Приступим сегодня же. Нам предстоит много работы. Неловко перебил его выступающий. Вообще-то есть еще один вопрос, сэр. По одному тону всем стало ясно, что речь зашла о какой-то проблеме. «Говори», — спокойно произнес Харрингтон. «Мастер Гобл со своими людьми был отправлен вашим отцом в дальний филиал, осторожно, будто боясь», — произнес выступающий. «А часть заказа — элементы усиленной плотности». Глаза Харрингтона широко раскрылись. Он стал походить на человека, забывшего очень важную деталь и осознавшего это, только когда уже стало поздно. «Черт», — произнес Харрингтон. «Отец, почему ты всегда?» Наследник концерна замолчал, но в помещении будто похолодало. «Боюсь, нам придется просить отсрочку», — произнес маг, «и ждать возвращения группы или искать замену». «Отсрочку?» — уже откровенно нахмурился Харрингтон-младший. «По государственному заказу, от исполнения которого зависит тысячи жизней, маг за кафедрой как будто сдулся. А я понял, что мне подвернулся шанс получить доверие аристократа. Я уже понял, что речь шла об особых энергоэлементах, для зарядки которых требовался высококлассный специалист. Но чем я хуже? Мистер Харрингтон, быть может, мне удастся его заменить?» – предложил я. «Если работа такая же, как была на проверке, то я справлюсь, а мой уровень позволит получить повышенную энергоемкость. Это очень большой объем работы», – предупредил меня Харрингтон. «Ты плохо себе представляешь, о чем говоришь. Ну, думаю, давать мне работу для новичков в любом случае нецелесообразно с учетом моих возможностей», – развел я руками. Харрингтон посмотрел на меня с сомнением, но, видимо, сейчас он был готов хвататься за любой вариант. «Ну, а по взгляду моего нового недоброжелателя я понял, что попал в какую-то ловушку». «Хорошо», – кивнул толстяк, – «попробуем». Его голос не звучал оптимистично, отчего я понял, что задача действительно сложная. Но зато практика, похоже, началась интересно. Глава 8. Обсуждение деталей дела не затянулось надолго. Как только маги разделили между собой объем работы на ближайшие пару дней, совещательная часть была закончена. «Ну, чего встали?» Подошел я к однокурсникам. «Идем за ними». Я показал рукой в сторону дверей, через которые выходили другие маги. Мои однокурсники, видимо, Все еще испытывали стеснение. Подчиняясь моему жесту, они несмело потянулись вслед за всеми. Не стал медлить и я. Сразу после этого мы всей толпой направились к производственным цехам. Впереди предстояло много работы во имя безопасности города и благосостояния семьи Харрингтонов. Ко мне подошла Крис. Разумеется, ее выбрали ответственной за группу на период практики. «Ну ты даешь, Виктор», – произнесла девочка. Непонятно, чего было больше в ее голосе, осуждение или восхищение. Похоже, умение припираться со старшими для хорошей девочки с синдромом отличницы произвело на нее неизгладимое впечатление. Впрочем, староста быстро нашлась. «Но ты все-таки вел себя грубо», – произнесла она, сделав строгое личико. «Надеюсь, ты подумаешь над своим поведением». «Непременно», – усмехнулся я. Крис еще некоторое время прожигала меня серьезным взглядом, но, решив, что воспитательные меры закончены, сменила гнев на милость. «Ты взял на себя какую-то сложную задачу», — сказала она с оттенком беспокойства. «Надеюсь, ты справишься». «Постараюсь», — улыбнулся я. Позади послышались шаги. Повернувшись, я увидел, что нас спешно догоняет Стэнли Харрингтон. Аристократ неловко семенил из-за своего лишнего веса, из-за чего выглядел потешным. Однако я знал, что это скорее маска, за которой скрывается человек с присущей его роду деловой хваткой. «Молодая Магесса», — улыбнулся Харрингтон, — «вы позволите мужчинам переговорить?» «Да-да», — Крис от одного только нахождения рядом аристократа такого уровня вся вспыхнула. «Я пойду». Она тут же быстро испарилась. Проводив ее взглядом, я повернулся к толстяку. «Вы хотите поговорить о том деле, что я на себя взял?» — спросил я его. «Думаете, не справлюсь, верно?» Хоть вдали от объекта работы понять что-то было трудно, но через обсуждение я понял, что работа не так проста. Ее должен был выполнить маг, работающий в группе с другими артефакторами. Однако намеренно или нет, но отец Стэнли отправил этого мага на другой объект, предоставив сыну возможность искать решение самому. Аристократ невесело вздохнул, что подтверждало мои догадки. «Ты, конечно, гениальный парень, Виктор. Чего только не успел сделать и награду получил», — произнес он. Но он замолчал, видимо, размышляя, какие слова подобрать, чтобы дело прояснить, и не разрушить хрупкую самооценку одаренного подростка. Портить отношения со мной аристократ явно не желал. Однако я предпочитал более откровенный стиль разговора. «Вы думаете, что я зазнался?» — произнес я. «Успехи вскружили пацану голову, и он переоценил свои возможности, верно, ХМФ?» Стэнли усмехнулся. «Ну, примерно так, да. Не волнуйтесь, в истерику я впадать не собираюсь», — произнес я. «Вы ведь все равно ничего не теряете, даже если я провалюсь в своей попытке, верно?» Аристократ не ответил на вопрос, но я понимал, в чем дело. Перед ним стояла задача установить дружеские отношения с двойкой. И если знакомство начнется с такой неудачи, то подросток с уязвленным эго может после такого отвернуться от семьи Харрингтонов, с которой у него будут связаны неприятные ассоциации. Казалось бы, мелочь, но в будущем, когда я войду в силу, дружба со мной могла принести нехилые дивиденды. «Поэтому дайте мне возможность работать», — продолжил я, «а вы пока можете поискать другие способы зарядки сверхнасыщенных элементов. И если я не справлюсь, воспользуйтесь ими». Стэнли посмотрел на меня долгим взглядом, прежде чем ответить. «Хорошо», — наконец произнес он. «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Ну, а если у меня получится?» Я многозначительно смолк. Стэнли, как бизнесмен, коим был любой представитель новой аристократии, сразу же смекнул, к чему я веду. «И что ты хочешь, Виктор?» — спросил он. «Я, конечно, не так уж и всемогущ, но наградить своего друга достойно смогу». «Ага, уже друга», — мысленно усмехнулся я. Однако поправлять аристократа не стал. Все же дружба с Харрингтонами была нужна мне не меньше. Список требований же у меня был давно готов. Мне нужен будет доступ к станкам, в частности, к тому гигантскому кузнечному молоту, начал перечислять я. А еще, когда поедем устанавливать энергобатареи на кордон, я хочу быть в составе группы. Харрингтон не на шутку удивился. От молодого парня он явно ожидал чего-нибудь другого, вроде «хочу личную тачку», чтоб все от зависти удавились. «Ах да», — добавил я, — «возможно, мне понадобится кое-что из аномальных материалов, но не слишком дорогое». Последние слова, кажется, добили аристократа. «Ну, почему бы и нет», — с легкой заторможенностью произнес он, но спешно добавил, — Правда, работа большого молота очень дорого обходится. Я могу выбить одно применение, но зачем тебе? Вы же еще артефакторику не проходили толком, насколько мне известно. Раньше меня беспокоил этот момент. Как не посчитать странной подобную просьбу от первокурсника, который еще толком ничего не умеет? Сейчас же мне было все равно. После открытия аномалии и получения мной знака отличия обо мне уже заговорили как о гении. Репутация была, оставалось только укреплять ее и пользоваться. Я очень люблю учиться, и у меня это, кажется, получается, улыбнулся я. Так вы согласны? Я протянул руку аристократу. Тот как будто с опаской посмотрел на нее, но все же пожал. Значит, договорились, кивнул я. Пока мы беседовали, следуя за основной группой магов, путь наконец подошел к концу, мы вошли в большой ангар. Я сразу же увидел знакомые линии, где производились энергетические элементы. Сейчас они выглядели как металлические болванки и только после зарядки приобретали бирюзовое сияние. Именно эти артефакты использовались как энергоносители. Процесс их производства был в основном автоматизированным, но именно на последнем этапе требовалось вмешательство мага, что позволяло многократно повысить вместимость такой батареи. «Ну, приступим», – послышался голос со стороны собравшихся магов. Говорил все тот же мужчина, с которым у меня случилась перепалка. Он был координатором, назначенным Харрингтонами для руководства процессом. Маги, уже знающие, что делать, начали расходиться по производственным линиям. «Эй, практиканты, идите-ка сюда», – обратился к моим однокурсникам руководитель. «Сейчас мы вас распределим для обучения процессу, и не вздумайте филонить». В этот момент взгляд руководителя остановился на мне. Лицо немолодого человека вновь приобрело ядовитое выражение. «Ах да, я забыл главное», – с легкой насмешкой произнес он. «Нашему новому гению надо предоставить возможность проявить себя». Он махнул рукой, показывая чуть в сторону от основных производственных линий. Здесь находилась еще одна, но в отличие от остальных, она выглядела не как конвейер. Это был чистый закуток с удобными рабочими столами. На одном из них лежала огромная куча бумаг. «Вот здесь заряжали батареи повышенной плотности», – произнес он и хлопнул рукой по кипе папок. «Вся документация здесь, господин маг. Предлагаю вам изучить ее, чтобы лучше понять суть процесса». Вероятно, он ожидал, что я паду в бездну отчаяния, увидев довольно увесистые папки с документацией. Если и так, то координатор ошибся. «Спасибо, я приступлю к изучению немедленно», – произнес я с неподдельным энтузиазмом. «Если что-то будет нужно, то я спрошу». На этом, больше не обращая на него внимания, я сел, готовя рабочее место к будущему труду. Координатор постоял еще пару мгновений, но в итоге, помявшись, ушел. Я же взялся за папки. Вокруг забурлила деятельность. Заработали линии по производству. С соседнего корпуса приходили заготовки, чтобы пройти последнюю фазу напитки энергии при участии магов. Вскоре первые готовые образцы уже увозил грузовой энергомобиль. Я на это все не обращал никакого внимания. Как только я открыл документы, то тут же провалился в чужие изыскания. Вникнуть в разработанную другими людьми технологию по документации я всегда считал крайне интересной задачей. Медленно перекладывая папки в таком порядке, чтобы это отражало процесс создания топливного элемента, я попутно вникал. Усиленные топливные элементы были довольно новой, хоть уже и не секретной технологией. Первые причины, почему с этим возникла такая загвоздка, процесс проводился несколькими магами. Причем это требовало от них особой слаженности и в целом было немного сложнее создания обычного энергоэлемента. Зато он действительно намного превышает емкость прочих, подумал я. Ценой такого превосходства над обычным элементом была и его стоимость, и сложность, и время создания. В итоге усиленные топливные элементы не особо пользовались спросом. Тем более, что и нужны они были лишь в особо экстремальных задачах. Собственно, поэтому у группы магов, работающих над ними, не было сменщиков. Их самих то и дело перекидывали с одного объекта на другой, чтобы не нанимать лишних работников. Изучение документации было хоть и интересным, но очень медленным процессом. Разобраться в чужих записях с нуля было нелегко. Занимаясь этим, я не заметил, как наступил вечер. Отвлек меня звук, похожий на звонок. «Спасибо за первый день труда», – послышался голос Стэнли Харрингтона. Маги, явно уставшие, начали собираться и вставать. Понимая, что первый день практики закончен, я последовал их примеру. Мои однокурсники уже собрались в углу зала, где, судя по виду, делились первыми впечатлениями. «Ну как вы, ребята?» Подошел я к ним. «Кто-то уже смог сам отбалансировать зарядку элемента?» «Да, я почти. Мы не смогли». Однокурсники начали взахлеб рассказывать о своих попытках. Впервые допущенные до настоящего дела, они пребывали в восторге. И только Крис посматривала на меня с искренним сочувствием. «Сам-то как?» – спросила девчонка и, помявшись, добавила. «Виктор, ты не обязан брать на себя эту задачу. То, что староста так за меня искренне волнуется, было даже приятно. Для нее и других студентов я взялся за нечто немыслимое. Невольно мне вспомнился взгляд Харрингтона. Он, похоже, считал так же. Аристократ будет искать иные варианты, так как не верит в меня», — подумал я. «Мне нужно не рассусоливать с работой и быстро доказать обратное. Сегодня все время занял разбор записей. По-хорошему, уже завтра следовало бы продемонстрировать первую успешную попытку. А значит, сегодня вечером мне придется как следует попотеть», — подумал я. В чертежи я уже вник. Загвоздка заключалась в том, что они были рассчитаны на работу сразу нескольких магов, да еще и другой силы. Элементы повышенной энергоемкости создавались под контролем целой команды. Мне нужно было как-то обойти этот момент. Пока я думал об этом, мы гурьбой покинули заводской корпус, где работали. Я решил не отрываться от остальных со своим личным транспортом и поехал на общем энергобусе. Пребывая в веселой атмосфере, мы проболтали все время, пока наконец впереди не показались площади шпили Хардена, освещенные закатными лучами. «Смотрите, что это?» — привлек мое внимание вскрик одного из первокурсников. Прекратив разговоры, мы посмотрели в окно, а там действительно было, на что посмотреть. Площадь претерпела значительные изменения. Часть пространства заняли массивные грузовые энергомобили с прицепами. На наших глазах один из них заехал через главные ворота на территорию Хардена. Причем сами ворота были полуразобраны. «Что происходит?» – испуганно спросил кто-то. «Что они делают с Харденом?» «У меня был ответ на этот вопрос. Школу ждет перестройка», – произнес я. «Вы же должны были слышать. Не думала, что это произойдет так скоро», — отметила Крис. «Из-за ограждения энергобус не смог въехать на территорию школы. Нас высадили на площади, предоставив возможность дальше двигаться самим. Покинув энергобус, мы направились к школе. Миновав запруженную транспортом площадь, мы вошли на территорию ставшего родным Хардена. Здесь, несмотря на поздний вечер, творилась суета. Вокруг рычали движками здоровенные грузовые энергомобили. Люди в одежде рабочих что-то разгружали. Изменения, прошедшие за один день, были масштабными. Ворота ограды разобрали, видимо, за тем, чтобы могли въезжать крупные грузовозы. Сейчас некоторые из них стояли на территории парка, и из них выгружали стройматериалы. То и дело слышались деловые окрики людей, занимающихся своими делами. Мы, осторожно обходя препятствия, двинулись к замку. Покинуть Харден незаметно в такой ситуации очень легко. Внезапно пришла в голову мысль, а значит, при необходимости я могу заниматься темными делишками. Невольно вспомнилась фамилия аристократов, заказавших мое убийство. Я еще не решил, что с ними делать, но часть меня буквально жаждала заглянуть к ним на огонек. «Не спеши», — осадил я себя. «Сначала хоть найди информацию по ним». Наконец мы дошли до замка. Следующие полчаса я позволил себе не спеша расслабиться под душем и переодеться. Иными словами, выдохнуть после очередного безумного дня. И только после этого, посвежевший, я направился на ужин. Сегодня в обеденном зале было оживленнее, чем обычно. О причине этого догадаться было нетрудно. Ученики обсуждали будущую стройку. Хардену предстояло сильно увеличиться в размерах, и это напрямую должно было повлиять на жизнь молодых магов. Короче, важно вещал Кир, который успел где-то понахвататься информацией. «К нам уже скоро приедут русские, представляете? Ну и что тут такого? Они такие же, как и мы, просто студенты», — произнесла Крис. «Я уверена, они станут нашими хорошими друзьями. Наивная, как ты не поймешь, они ж по-любому начнут быковать», — заявил Кир, — «и мы должны им показать, что это наша школа». Он потряс кулаком, демонстрируя серьезность своих намерений. Большая часть учеников его поддержала. «Я же вспомнил предложение Фиделия о взаимоподдержке. В целом она была права. Учитывая подростковые нравы, неудивительно, если в школе начнутся стычки. Хоть я и так прорвусь», — подумал я, — «но надо будет все-таки в случае необходимости поддержать ребят». В этот момент за окнами с протяжным воем резко завыла тревога. Кто-то от неожиданности разлил чай, Послышалась ругань, но в остальном все уже были привыкшие. На мгновение стихшие разговоры стали даже громче. Уставшие от волнений последних дней, молодые маги старались не замечать тревоги. «Наставник, наверное, опять там», — подумал я. Вздохнув, я допил чай. Сейчас мне следовало вернуться в комнату и заняться расчетами по зарядке сверхнасыщенных элементов. Я уже решил завтра показать Харрингтону успешный способ. Однако моим планам не суждено было сбыться. Со стороны входа в зал послышался топот. Поглядев в ту сторону, все увидели слугу. Тот рванул к столу преподавателей, где что-то сбивчиво начал рассказывать замерший Коннорс. И, судя по лицу последней, то и это очень не понравилось. Невольно все затихли, ожидая, что сейчас что-то будет. И они не ошиблись. «Внимание, ученики!» Послышался усиленный плетением голос декана. «Есть опасность проникновения тварей на территорию Хардена. Действуем согласно инструкции». Стоило новости дойти до умов магов, как зал тут же взорвался активностью. Студенты один за другим вскакивали со своих мест, готовые защищать родную школу. А я понял, что вместо научных изысканий вечер, возможно, будет наполнен куда более беспокойными делами. Глава 9. Тревоги, особенно ночные, для всего города уже были не редкость. Завывание сирены говорило, что где-то есть опасность прорыва линии охраны или она уже произошла. Люди тревожно вздрагивали в своих постелях, осознавая, что где-то по улицам могут бегать смертоносные твари. Ученики Хардена также слышали тревоги. Но у находящихся в хорошо охраняемом замке это не вызывало беспокойства. Обилие взрослых магов в здании создавало ощущение безопасности или даже неуязвимости. До сегодняшнего дня новость, что возможно, на территории школы находятся твари аномалий, на пару мгновений ошеломила молодых магов. Наконец, со звоном упавшей посудой приборов впечатленные студенты начали вскакивать со своих мест. Однако, несмотря на столь резкую реакцию, ужаса в их глазах не было. Скорее, подростки рвались применить свою силу. «Мы должны помочь в защите замка», — заявил Кир. Желание продемонстрировать свои способности так и лезло из него в последнее время. К сожалению, и сегодня ему было не суждено показать себя. «Тихо!» Прогремел по залу усиленный голос Коннорс. Мои однокурсники тут же замолкли. Оглядевшись, я понял, что именно наш курс, да еще второкурсники, были теми, кто шумели больше всего. Старшекурсники, уже успевшие повидать всякого на практике, были куда более спокойны. Первый и второй курс возвращаются в свои комнаты, распорядилась Коннорс. Остальные сейчас распределятся на патрули в замке и вокруг него. Выполнять. Поддержал ее вездесущий Хаук. Чего встали? Его живительный приказ вырвал студентов из забытья. Засуетившись, все потянулись к выходу из зала. Я хоть и не рвался на рожон, как Кир, но и пропустить такое не желал. Оторвавшись от однокурсников, я пошел в центр зала, где уже собирались старшекурсники, и подошел Коннорс. «Могу ли я участвовать в патрулировании?» – спросил я у деканши, поймав ее скептический взгляд. Добавил, в школе сейчас почти нет учителей и других опытных магов. Ответ Коннорс был ожидаемым. Благодарю за попытку помощи, Виктор, произнесла она, но будь добр, не отставай от однокурсников. Попробовать стоило, кисло подумал я. Я уже повернулся было, чтобы пойти вслед за своими, но в дело внезапно вмешался Хаук. Парень прав, мы не можем отказываться от лишних рук, произнес он. Госпожа Коннорс, я прошу вас пересмотреть решение. Коннорс нахмурилась и задумалась, ведь довод был не беспочвенным. С тех пор, как закончился учебный год, учителей в замке стало на порядок меньше. А уж сейчас, когда все боеспособные маги были задействованы в работе с аномалией, это было тем более верно. «Просто добавьте его в патруль с той парочкой обалдуев», — предложил Хаук. «Кажется, они неплохо сдружились и прикроют пацану спину». Он показал на Фиру. Теодор, ее брат, разумеется, ошивался неподалеку и тут же подтянулся ближе. «Хорошо», — сдалась Коннорс. Она строго посмотрела на брата и сестру. «Но только никаких ваших обычных выходок». Теодор и Фира, конечно же, не спорили. «Че, думаешь, и правда тварь вылезет?» — спросил Теодор. «Не знаю», — пожала плечами Фира. «Вылезет так вылезет, чего париться. Мы стояли на крыльце главного входа в Харден. Именно сюда нас распределили при выборе мест патрулирования. Подозреваю, что выбор был обусловлен максимальной безопасностью этого места в понимании Коннорс. И учитывая, что мы были в пределах видимости двух других патрульных групп, так оно и было. Да вряд ли сюда монстры полезут», — отмахнулся Теодор. «Тут магов больше, сопротивление выше, а умирать твари аномалии совсем не любит. Логично, заметила Фира. Скорее, в жилом квартале поживятся. Невольно мы посмотрели в сторону ограды, где виднелись огни ночного города. Хоть там и было тихо, но, видимо, под влиянием новостей теперь этот вид вызывал подспудную тревогу. В этот момент послышался топот людей. Со стороны площади двигалась очередная группа из 10 человек. По решению Коннорс прикомандированные строители ночевали в Хардене, чтобы уберечься от возможной угрозы. Их сопровождали 3 старшекурсника. Сегодня харденцам, словно уже выпустившимся магам, предстояло защищать простых граждан. Мы пропустили строителей внутрь замка. Проводившие их старшекурсники прошли было мимо, но Теодор вдруг окликнул одного из них. «Ну что там, Нурик?» – спросил он. «Страшные твари нападали?» Прыщавый старшекурсник в очках лишь фыркнул. Между ним и моими друзьями завязался разговор. Пользуясь тем, что на меня не обращают внимания, я обратился к чувствам одержимого. Тут же стоящие рядом маги стали ощущаться как пылающие светом источники жизни. В отличие от простых людей они были намного ярче. «Надо поискать монстров», — подумал я и начал расширять радиус действия чувства, однако почти сразу остановился. Из-за наличия вокруг десятков магов сенсорное чутье забилось. Это было сравнимо с попыткой рассмотреть ночной пейзаж, когда рядом с тобой светят десятки источников света. «Мда», — поморщился я, снижая область действия чутья. «В школе магов использовать эту штуку, похоже, не выйдет. Мне ничего не оставалось, как вернуться к контролю за территорией привычными методами. Я неспешно спустился по лестнице и всмотрелся в темный парк, окружающий Харден. Сейчас он казался еще более сумрачным. Территорию освещали только светляки, созданные патрульными группами. Все было тихо. Я побрел в сторону, обходя вверенный нам клочок земли и вглядываясь в округу. Голоса студентов стали тише, и мое внимание привлек звук льющейся воды. Однако осмотревшись, я не заметил ни намека на жидкость. Пришлось попотеть, отыскивая его на слух. Но в итоге я все же нашел. Чуть в стороне от подъездной дорожки был установлен железный люк. Через отверстие в нем и доносился звук воды. Всего лишь канализация, подумал я. Я хотел было вернуться, но на автомате проверил фон внизу и то, что я почувствовал, мне не понравилось. «Виктор», позвал меня Теодор. «Ты чего там потерял, ребят?» произнес я. «Подойдите-ка». Старшекурсники затихли. Переглянувшись, они споро сбежали со ступени и подошли ко мне. «Что такое, Виктор?» — насторожилась Фира. Теодор увидел, что я показываю на металлический люк. «Бедолага Вик», — дурашливо начал он. «Ты, наверное, думал, что нашел тайный лаз?» «Да». «Не знаю, в какой деревне ты жил до этого, но должен разочаровать. Сокровищ там нет. Хотя, можешь проверить». Он рассмеялся, довольный своей шуткой, но я посмотрел на весельчака укоризненно. Остальные не вмешивались в наш разговор, но, судя по виду, тоже не понимали, зачем я их позвал. Впрочем, умница Фира довольно быстро сообразила. «Канализация», — произнесла она, — «за ней никто не следит. А ведь чисто гипотетически через нее тварь может попасть куда угодно незамеченной». Похоже, у Фиры была серьезная репутация, ибо никто не подумал ее высмеивать. Но возражения все же высказали. «Ну вообще, там стоит защита от воров и паразитов», — произнес очкарик. «Но да, против твари она, наверное, может и не помочь. Чисто крыс гоняет». «Да ну, ребят, вы серьезно?» — фыркнул Теодор. «Боитесь монстров из унитаза?» Прошло уже много времени с момента прорыва, а маги так пока и не поняли, куда делась тварь, — напомнила Фира. «Жертв нет, разрушений тоже. Она будто под землю провалилась. Может, просто домой ушла, в аномалию?» — беспечно предположил Теодор. «Почему тогда сигнализация Хардена среагировала?» — возразила Фира. «Да вы гоните», — фыркнул Теодор. «Зачем твари прятаться в дерьме? Может, она норная?» — предположила Фира. «Увидела где-нибудь открытый люк и спряталась там от магов кордона, а потом просто поползла этим путем дальше. Но сигнальное плетение Хардена распространяется и на канализацию, вот оно и среагировало. Если бы под нами была тварь, мы бы об этом уже узнали», — не сдавался Теодор. «Или хочешь сказать, она добрая и сама нас боится, а потому сидит там тихо и дрожит?» «Я слышал что-то», — вмешался я в их перепалку. «Там, внизу, какое-то шуршание». Я указал на люк. «Вик, ну не тупи, это просто крысы», — укорил меня Теодор. «Вы чего все сегодня с ума посходили? Давай проверим и успокоимся», — предложил я. «Ведь если вдруг это не крысы, то...» Я многозначительно умолк, старшекурсники переглянулись, явно не желая принимать решение. Мне пришлось подтолкнуть их к верному. «Мы должны пресечь любую возможность проникновения монстров в Харден», — произнес я, — «и известить патрули в замке». «Ну не знаю», — произнес очкарик, — «взрывать коллектор просто потому, что кому-то показалось». Он развел руками. «О, да», — хохотнул Теодор, — «взрывать канализацию, это будет по-настоящему грязный ход. Я уже думал, что старшекурсников убедить не удалось, и мне придется действовать самому. Благо, умница Фира во мне не сомневалась. Виктор уже 100 раз доказал, что к нему стоит прислушиваться». Она повернулась к брату. «Срывай люк, теперь я уже и сама хочу убедиться, что это всего лишь крысы, а то спать не смогу». «Спать еще ладно», — заметил очкарик, — «а вот как в туалет ходить, представляя, что в любую минуту из стульчика может вылезти нечто». С этим аргументом спорить уже никто не стал и, пожав плечами, парни приступили к делу. Металлическая пластина была на замке. Для магов, разумеется, это было не проблемой. Теодор ударил плетением, сорвав люк. Фира, к этому моменту подготовившая свое плетение, метнула светящийся пульсар вниз. «Отходим», — коротко бросила она. Ее совет не понадобился, все уже и так рванули в разные стороны. Прошло несколько секунд, как грохнуло. Вымощенную камнем землю вокруг люка сначала вспучило на пару метров вверх, после чего она обвалилась вниз, образовав яму глубиной в 5 метров, и все снова стихло. «Походу, это действительно были всего лишь крысы», — заключил очкарик, поправляя сползшие очки. «А мы только что провели самую убойную дератизацию за всю историю школы, и Коннорс нас убье», — начал было Теодор, однако именно в этот момент откуда-то снизу до нас долетел глубинный разъяренный рев, низкий и раскатистый, он не столько ощущался слухом, сколько вибраций, отдающийся в костях. «Твою мать!» — послышалась ругань Теодора. Уже с осторожностью, отбросив веселье, все побежали к воронке, образовавшейся после подземного взрыва. Судя по тому, что земля ушла на несколько метров вниз, подземный отвод для сточных вод завалило. «Сканирующее плетение не проходит», — раздраженно произнесла Фира. «Я не знаю, успел ли он пройти к Хардену или нет. Слой земли и какая-то энергетическая обработка сточного коллектора мешала моему восприятию, но кое-что я все же ощущал. И к моему удивлению, светлое пятно из-за взрыва разделилось, будто это была не одна тварь, а целая стая. Меньшая часть таки успела проскользнуть к Хардену. Большая же отправилась назад по подземному ходу. А куда ведет подземный тоннель для сточных вод?» — спросил я. Брат и сестра переглянулись, видимо, не знали. Благо, ответ нашелся у очкарика. «За парком есть небольшое здание», — произнес он. «Там, кажется, все проходят через фильтрующее плетение. Я предлагаю кому-то вернуться Харден и доложить о ситуации», — произнес я. «А остальные пойдут и проверят, не выбрался ли монстр на поверхность». К сожалению, сам я приказы раздавать не мог, ибо приходилось мириться с подростковым гонором старшекурсников. Благо, мягкие советы они принимали вполне сносно. «Нурик, ты все равно на сопровождении граждан, иди деканше доложи», — произнесла Фира. «Ну, а мы проверим коллектор». Очкарик кивнул и тут же умчался в замок. В который раз я заметил, что старшекурсники не спорят с девушкой. Вкупе с доверием ко мне это знатно облегчало ситуацию. «Не будем терять времени», — произнес я. Светящееся пятно жизни ушло из области чувствительности. Мы побежали через парк, двигаясь в точности вслед за предполагаемыми тварями. Предстояло вступить в схватку, но при свидетелях я не мог применить многие из своих способностей. Брат и сестра явно предвкушали битву и даже обогнали меня. «Подождите!» — крикнул я им в спины. «Как мы будем бить по твари, если она вылезет? Может, обговорим стратегию?» Фира и Теодор все это время неслись вперед, преисполненные энтузиазма, но будто споткнулись, услышав мои слова. Несмотря на принадлежность к старшему курсу, они все же оставались подростками и, судя по выражениям лиц, действительно не подумали как следует над этим. «Вообще, трое магов, это жирно», — произнес Теодор. «Можно ударить комбинированно». «Да, разные твари аномалии уязвимы каждая к своему типу атак», — кивнула Фира. «Если ударим разными типами плетений, хоть одно да сработает. Тогда я буду бить огнем», — тут же решил я. «Молния», — застолбила Фира. «Ну а я сверху прессом», — решил Теодор. Мы двигались через парк, спокойный и тихий, сейчас он навевал смутную тревогу и беспокойство. Пустые дорожки и одинокие лавочки создавали впечатление заброшенности. Ну, а отключенные в целях экономии фонари лишь добавляли этого ощущения. Впереди показалось бетонное строение без окон, находящееся с краю территории Хардена. Раньше я не обращал на него внимания, считая одним из складов, расположенных на территории. Оказалось, это коллектор, связывающий школу с городской канализацией. Сейчас мне надо было направить подростков так, чтобы те не лезли на рожон. Тем более, что мы как раз добежали, и Теодор в волнении и предвкушении принялся закатывать рукава. «Вы как хотите, а я лезть туда не буду», — произнес я. «Предлагаю просто подорвать. Коннорс уничтожение коллектора не понравится», — заметил Теодор. «И недели отработки мы не отделаемся. Благо, ко мне прислушалась Фира. Бьем все вместе тараном», — скомандовала она. 3, 2, 1, бьем». Слитный удар трех магов, хоть и учеников, оказался серьезной силой. Загудел от напряжения воздух. Я ощутил, как мгновенно вырос магический фон. В следующий момент с громким взрывом основательное бетонное здание буквально сдуло облаком мелких осколков. «Вон колодец!» — закричал Теодор. Слитный удар был такой силы, что здание разлетелось, почти не завалив ведущий в канализацию широкий колодец. То, что оттуда еще ничего не вылезло, заставило меня выдохнуть. «Давайте завалим его, как прошлый», — предложил я. «Пока не, но судьба сегодня решила не упрощать мне жизнь. Уже в последний момент я ощутил резкую вспышку живого присутствия. «Твари!» — закричал я, уже не заботясь о секретности. «Идут сюда!» Я предупредил друзей, вероятно, за секунду-две до того, как монстры оказались на поверхности. По ушам вновь ударил тот самый странный вибрирующий звук, от которого, казалось, зачесались кости. Ровно в этот момент из колодца будто полезла сама тьма. Дольше ждать было нельзя. Не сдерживая силы, я ударил потоком огня. Уже на выходе я направил его так, чтобы он начал закручиваться вокруг колодца, образуя настоящие торнадо. Едва ли это было доступно первокурснику, но я понадеялся, что Эфира с Теодором пока не знакомы с подобными техниками. «В любом случае, я двойка, мне можно», — мысленно оправдался я. Мощь плетения взвыла на славу. Жар ударил во все стороны с такой силой, что затрещали стволы деревьев. В свете пламени стало видно, что монстр представляет из себя какую-то черную слизь. И, кажется, ей мое угощение не понравилось. Огонь заставлял черную массу сжиматься и иссыхать. Однако тварь обладала каким-то ужасающим сопротивлением. Даже мою мощь монстр держал, не собираясь погибать. В голове тут же возникла идея, как с помощью кинетических барьеров устроить твари крематорий. Но нужна была помощь моих напарников. Вот только те почему-то ничего не делали, хотя мы собирались бить все вместе. «Да где же Фира со своей молнией?» — подумал я и оглянулся. Оба старшекурсника замерли. Сначала я подумал, что они банально испугались, но вообще-то оба подростка были чертовски смелыми и даже в кишке чувствовали себя, как дома. Дело явно было в чем-то другом. «Это какое-то влияние сродни психологическому давлению», — понял я. «Они слабее меня, вот их и накрыло». Решение сформировалось почти мгновенно. Я уже умел выделять вовне темную энергию. Похоже, сегодня пришло время следующего этапа в ее освоении. «Я должен дать им по крохотной дозе», — подумал я. «Это точно выбьет их из эффекта страха и заставит действовать». В замерших Фиру и Теодора отлетели две крохотные частицы темной энергии. Почти сразу же те вздрогнули и начали приходить в себя. Странный эффект привел к их дезориентации. «Кинетические барьеры», — закричал я. «Ставьте барьеры». Мгновение, потребовавшееся мне, чтобы помочь друзьям, не прошло даром. Черная слизь начала выбираться из огненной ловушки. Благо, в этот момент наконец вмешались Теодор и Фира. Невидимые барьеры ударили, сдерживая продвижение монстра. Брат и сестра начали обходить колодец с разных сторон, чтобы сомкнуть ловушку. «А теперь поднапрячься», — подумал я. Пламя из оранжевого приобрело какой-то лиловый оттенок. Жар от него стал совсем нестерпимым. Несколько долгих мгновений монстр наконец-то сдался. Еще сдерживая температуру, субстанция начала быстро иссыхать и трескаться, рассыпаясь безжизненным камнем. И только когда тварь окончательно издохла, я заметил, что вокруг стало светло, как днем. И дело было не в пламени, которое уже успело рассеяться. В небо взлетели мощные светляки, освещая территорию. Повернувшись, я увидел, как от школы к нам бегут маги. «Вовремя», — озвучил мои мысли Теодор. «К шапочному разбору. Впереди всех, невзирая на преклонный возраст, спешила Коннорс. Глава 10. Фуф, утречка, произнес недовольный Кир за завтраком. Ну и шумели же вы там, не поспать. Харден и правда не засыпал всю ночь. С запозданием к месту происшествия прибыли силы стражников и какое-то военное подразделение. Они оцепили место сражения, да и все маги, которые могли бы исследовать канализацию и пролить свет на произошедшее, так и не появились. Видимо, кто-то сверху решил, что если уж тварь побеждена, то незачем разбрасываться ценными людскими ресурсами. Хотя это было уже едва ли не пренебрежением. Но все-таки линия обороны вокруг аномалии требовала много сил. «Ну ты наглец», — вяло усмехнулся я. «Критиковать все гораздо. Мог бы прийти и помочь, раз такой умный. Нас, в смысле всех, кто участвовал или хотя бы находился рядом, после стычки отправили в медицинское крыло, и лишь после въедливого медосмотра наконец позволили вернуться в комнаты и поспать. Вот только я вместо этого сел за работу, требовалось серьезно подготовиться перед завтрашней практикой. Поспал я лишь пару часов, чтобы дать хоть какой-то отдых мозгам. А я что, Кир разве что не подскочил от возмущения, я же хотел с вами, да не пустили». Махнув рукой, он отвернулся к своему чаю. Мельком я заметил, что и другие наши однокурсники демонстрировали те же эмоции. Всем не терпелось проявить себя, все жаждали стать могучими магами. Кому-то это могло показаться дурью в головах молодежи, но я так не считал. «Не волнуйтесь, ребята», — произнес я, — «скоро вы все сможете проявить себя, обещаю». «Брешешь», — поморщился Кир, — «это ты везде уже участвуешь, а нас еще будут солить до выпуска». «Ошибаешься», — произнес я. «Как минимум из-за аномалии в городе сил не хватает, скоро еще жаловаться будете». Я показал рукой в сторону преподавательского стола, сегодня за ним находился Винтерс, который в последнее время не часто посещал Харден. «Магов не хватает», — повторил я, — «значит, и вам скоро придется впрягаться в настоящую работу». Изнуренный вид наставника красноречиво свидетельствовал в мою пользу. В какой-то момент Винтерс перехватил мой взгляд, однако вместо приветствия он качнул головой в сторону выхода, давая понять, что надо переговорить. Я слегка удивился. Наставнику в последнее время было не до праздных бесед, значит, у него намечалось какое-то дело. Разговор за столом утих. Быстро позавтракав, я дождался, когда Винтерс пойдет ко входу, и вышел следом. «Опять не можешь без приключений?» — фыркнул мужчина. «Рассказывай, что ты там натворил». Он показал рукой на коридор, ведущий к его кабинету, и мы двинулись в ту сторону. «Да все в порядке, наставник», — пожал плечами я. Винтерс уже наверняка все узнал о случившемся, поэтому я рассказал лишь детали, касающиеся моей атаки. «Недурно», — хмыкнул он. «Там, где другому магу пришлось бы работать с плетением высших сложностей, ты компенсируешь все своей силой». Его тон содержал трудночитаемые нотки. Казалось, Винтерс слегка завидовал, но какого-то негатива я в этом не почувствовал. Тем временем мы наконец дошли до его кабинета. Едва дверь открылась, как я ощутил нечто знакомое в энергетическом фоне. Винтерс подошел к свертку на одном из столов и, приподняв, показал его содержимое. Для обычного человека это выглядело как простые куски каменного угля. Я же мгновенно узнал то, что осталось от уничтоженного монстра. Хоть и бьешь ты как взрослый маг, а вот хомячить все, что убил, так и не научился, хохотнул Винтерс. Приходится вот выбивать для тебя долю добычи. Конечно же, я хотел взять себе то, что добыл. Тем более, что выжженная магическим огнем, плоть аномальной твари превратилась в полезный ингредиент. Его можно было использовать при создании артефакта. Но сразу после боя шанса ухватить кусок незаметно не представилось, а потом на нас налетела возмущенная Коннорс, и стало не до того. «Спасибо, наставник», — от души поблагодарил я, принимая сверток, а то в той суете вообще не до этого было. «Ладно, забирай давай, но в следующий раз уже не щелкай клювом». Явно довольный моей благодарностью, Винтерс почесал затылок. «И радуйся, что у тебя такой ценный учитель». Я мысленно еще раз поблагодарил наставника. Все же, несмотря ни на что, он был очень хорошим человеком и не забывал обо мне. Даже сейчас, когда был занят, довольный и нагруженный ценным реагентом, я покинул кабинет наставника. Сегодня меня еще ждала практика, и за 2 часа перед ней я должен был подготовиться. Я очень хотел решить вопрос с созданием сверхнасыщенных элементов. Интуиция подсказывала, что действовать нужно быстро, иначе Харрингтон может потерять заказ, а я получу репутацию зазнайки, провалившего дело. А первая репутация особенно важна, мысленно напомнил я себе. Если начинать с плохого, исправить потом будет намного труднее. Вернувшись в комнату, я тут же углубился в записи, сделанные мной на мануфактуре. Винтерс был прав. Благодаря моей силе можно было нивелировать много проблем, которые стояли перед другими магами. Однако одна проблема оставалась нерешенной. Чтобы стабилизировать усиленный носитель, они работали в несколько человек, отметил я. Мне же придется самому и вливать энергию, и пытаться ее стабилизировать. За отведенное время я произвел все необходимые расчеты, и только эта одна проблема осталась нерешенной. Однако более я корпеть над ней не мог. Когда зазвенел крохотный механический будильник, мне оставалось только собрать вещи, одеться и направиться к выходу из школы. Стоило выйти на улицу, как в уши ворвались звуки работы энерготехники и крики людей. Несмотря на то, что произошло ночью, на процессы перестройки Хардена это ни капли не повлияло. Уж слишком серьезные силы и ресурсы были вложены в этот план. Интересно, когда появятся русские, подумал я, они в этом крайне заинтересованы и, похоже, не скупятся. Не став уделять этому вопросу больше времени, я спустился с крыльца. Яма после разрушения подземного тоннеля уже была устранена. Не восстановили только каменную кладку, но ясно было, что и за этим дело не встанет. Тут же собрались голдящие однокурсники. Кажется, они как раз обсуждали последствия ночной схватки. Ладно, хоть ко мне не лезли. Должно быть, выражение моего лица красноречиво свидетельствовало, что мне не до болтовни. Наконец подъехал энергобус. Быстро загрузившись, мы вскоре покинули школу. Впереди ждала практика. «Виктор», — голос старосты отвлек меня. «Ты в порядке? Все нормально?» Отвернувшись от окна, я посмотрел на Крис, подошедшую ко мне. «Ты так загружен чем-то», — заметила девочка. «Может, я могу помочь?» «Не стоит беспокоиться», — начал было я, но осекся. Я окинул девчонку оценивающим взглядом. «Да, первокурсница не имела особых практических знаний, но ведь зарядка энергоносителей ей не требовала быть магистром. Недаром в магическом сообществе эту работу считали низкоквалифицированной. Зато Крис была упорной и прилежной ученицей. Ну, а не очень высокий уровень силы и не требовался в работе по балансированию энергии в теле артефакта. «Слушай, Крис», — произнес я, — «есть небольшое дело, где ты могла бы мне помочь». Девчонка от моего пристального взгляда слегка стушевалась. Но стоило упомянуть дело, как в любопытных глазах вспыхнул интерес. «Сейчас приедем, покажу», — произнес я. «Садись пока, отдохни. Возможно, придется много работать». Я похлопал по сиденью рядом с собой, приглашая девочку. На мануфактуре нас встретило оживление. Проезжая к своему корпусу, мы увидели, как разгружаются здоровенные грузовые энерговозы. Но это было не все. Стоило нам оказаться внутри чистого белого цеха, как я заметил, что и здесь неспокойно. Служащие цеха и другие рабочие бегали туда-сюда со взмыленным видом. Возня была такой, что на этот раз нас даже не встречали. Выгрузившись из энергобуса, мы остались предоставленными сами себе. «Практика», — окликнул нас охранник и добавил, «давайте, сами идите, куда вас там определили, не маленькие». Не став спорить, мы направились по коридору в цех зарядки накопителей. Проблем не возникло. В закрытую часть нам разблокировал вход первый же пробежавший мимо сотрудник, даже не став спрашивать, можно ли нам туда. В очередной раз пожав плечами, мы пошли дальше. В цехе, где происходила последняя стадия создания энергоносителей, уже кипела работа. «Эй!» – настиг нас окрик, едва мы появились. «Что так долго? Давайте по рабочим местам. Видите, рук не хватает». Мои однокурсники тут же порскнули в разные стороны, и только Крис я придержал за локоть. «Без тебя справиться», — произнес я, глядя в глаза магу, который хотел загрузить девочку работой. «У меня задачи не менее важные». Работа в цехе опять закипела. Уже не обращая внимания на суету, я потащил Крис к отгороженной линии, где сегодня должно было быть налажено производство особых накопителей. «В общем, слушай и запоминай, Крис», — начал я, — «ничего сложного. Следующий час я потратил на внедрение исправлений в свои расчеты с условием работы двух магов. Главную работу я, разумеется, взял на себя, оставив Крис второстепенную роль. Девчонка приняла обязанности со свойственной ей серьезностью, что мне весьма понравилось. В процессе я лишь убедился, что выбрал правильную кандидатуру. Староста скорее убьется, чем позволит себе небрежность в работе. Я бы с удовольствием взял еще один день на подготовку, чтобы сработаться с ней, но судьба распорядилась иначе. Мы так увлеклись, что не сразу заметили перемены в происходящем. Только когда звуки работы конвейера остановились, а голоса стали громче прочего шума, я наконец обратил на это внимание. «Мистер Харрингтон, пришел все-таки», — с легким разочарованием подумал я. «Значит, мою идею придется тестировать сегодня». Пухлый промышленник уже показывал одну из линий незнакомым мне людям. У аристократа были какие-то гости и, судя по всему, очень важные. Комиссия ходила от одной линии к другой. В какой-то момент, улучив секунду, Стэнли Харрингтон покинул их и быстро подошел ко мне. Несмотря на его привычную улыбку, я понял, что аристократ сильно обеспокоен. «Виктор, тяжело дыша», — произнес он. «Ну как, нормально», — ответил я. «Если надо, мы можем попробовать прямо сейчас». «Попробовать?» — тут же ухватился за слова аристократ. «То есть, ты не уверен в результате?» Казалось, аристократ совсем забыл, что я первокурсник. Вчера он не особо рассчитывал на меня, а сегодня его чуть ли не трясло от возбуждения. «Конечно, я не уверен», — разочаровал его я. «Мы работаем по чужой технологии с нуля. Даже профессионалам обычно нужна хотя бы пара дней на подготовку. А я только вчера документацию увидел, Виктор». Вся веселость спала с Харрингтона-младшего. «Проси что хочешь, но ты должен это сделать. Слышишь, должен. Что-то случилось», — нахмурился я. Харрингтон воровато оглянулся на своих гостей и, увидев, что те пока не обращают на нас внимания, вновь повернулся ко мне и зашептал. «Государство расширило заказ на носители», — быстро пояснил он. «Кажется, у них там что-то случилось сегодня. По этому поводу у меня были свои соображения. Возможно, ночное происшествие всему виной», — подумал я. «При построении линии обороны они совсем не учли, что аномалия начнет углубляться под землю. Подземные коммуникации также нуждались в защите, как и улицы города. Виктор, мы сейчас можем получить жирный заказ от русских», — вновь затараторил Харрингтон. «И нам надо показать, что мы умеем создавать по-настоящему ценные артефакты». Я понял, что его так взволновало. Новые кадры для зарядки усиленных энергоносителей еще не были найдены, а заказ от русских мог улететь прямо из-под носа, его могла перехватить старая аристократия. Те хоть и не обладали деловой хваткой и производственными мощностями Харрингтонов, зато владели множеством семейных секретов и могли похвастаться сильными магами-артефакторами. Именно поэтому аристократ буквально писал кипятком и пребывал в сумасшедшем напряжении. Я его понимал, ведь именно такие моменты решали, кто вырвется вперед в вечной конкуренции. «Хорошо», — кивнул я, — «мы покажем им зарядку». Моя уверенность хоть и не намного, но успокоила Харрингтона. Кивнув, он отправился обратно, оставив нас с Крис. Меня тут же атаковали вновь, с другой стороны. «Виктор», — заволновалась девочка, — «я не могу вот так сразу». Для Крис, вышедшей из семьи торговца, Харрингтоны были буквально иконой. И сейчас, осознав, на что я ее подписываю, она не на шутку взволновалась. «Крис, все будет хорошо», — как можно более спокойно произнес я. «Все самое трудное будет на мне. Мы справимся, слышишь?» Я показал ей на Харрингтона. «Ты равняешься на них в своем трудолюбии и ответственности», — произнес я. «Значит, не бойся и испытаний. А вдруг у меня не получится?» — пискнула она, смертельно побледнев. «Я всех подведу». «Ты всех подведешь, если откажешься», — возразил я. «Не паникуй. Каждому в жизни дается шанс показать себя. Твой настал прямо сейчас. Соберись и покажи себя хоть раз в жизни». Я никогда не был силен в мотивации, но после этих слов девочка сжала кулаки и решительно кивнула. «И хорошо, ведь время у нас заканчивалось». Харрингтон и его новые русские друзья уже направились в нашу сторону. «А теперь я бы хотел показать то самое производство особых энергоносителей», — донеслось до нас. «Именно здесь все и происходит. Комиссия подошла к нам. Русские, как на подбор, оказались высокими и плечистыми. Носили они одежду, похожую на кафтаны, подбитые дорогим мехом. Среди пяти человек была только одна женщина, вернее, девушка. «Вы заставляете детей работать на столь сложном производстве?» — с легким сомнением произнес один из русских. «А они вообще справятся?» Присутствующие недоуменно переглянулись. Харрингтон же быстро сориентировался. «Это не просто дети, а практиканты из Хардена, его лучшие студенты», — произнес он. «Более того, Виктор является магом-двойкой и уже продемонстрировал выдающийся талант. Стоило ему упомянуть Харден, как в глазах русских появилось любопытство, и оно лишь усилилось, когда прозвучала заветная двойка. Мы бы, конечно, поставили на линию наших привычных артефакторов. Тем временем сел на своего конька Стэнли. Но надо же иногда давать дорогу и талантливой молодежи, верно? Аристократ ловко выкрутился, показав, будто все под полным контролем, и только по его прихоти сегодня артефактами занимался я. Осталось только самое главное, показать на практике, что все хорошо. Однако русских в первую очередь заинтересовало, кажется, совсем другое. Слышала, Арина? Обернулся к девушке плечистый мужчина, видимо, глава комиссии. Настоящий двойка, силен парень. Девушка выглядела довольно примечательно. Блондинка, что уже было редкостью в нынешних краях, она привлекала взгляды даже несмотря на юный возраст. «Пф», фыркнула она, демонстрируя пренебрежение. «И все же я поймал любопытный взгляд. Арина тоже будет учиться в Хардене в этом году», пояснил мужчина с нотками гордости. «Ее уровень хоть и не так силен, но все равно выдающийся». Все закивали. Видимо, девушка была явно непростого происхождения. Хотя как иначе она оказалась бы здесь? «Ну что ж, парень, наслышанный о тебе», произнес русский. «Неплохо бы увидеть, что умеешь». Русские замолчали, со своими привычными каменными выражениями лиц наблюдая за мной. Стэнли, отошедший в сторону, также смотрел на меня. Да чего уж, и стоящие за другими линиями работники все как один остановили работу, интересуясь, что же покажет первокурсник. Я поймал взгляд того самого куратора магов, с которым поспорил недавно. Судя по затаенному злорадству, он ожидал большого провала. «Не дождешься», — мысленно произнес я. Я подошел к цилиндру энергоносителя, стоявшему на специальном крепеже. Здесь уже стояла взволнованная Крис. Однокурсницу также не следовало ущемлять, так что я представил и ее. «Это моя напарница, Крис», — произнес я. «Она староста в моей группе, также преуспела и в освоении магических дисциплин». Русские увлеченно покивали. Дав покрасневшей девушке перевести дух, я обратился к ней. «Запомни, ты просто стабилизируешь энергию там, где будут появляться возмущения», произнес я. «Остальное на мне». Крис судорожно кивнула, несмотря на волнение, достаточно уверенно. Пора было начинать. По моему кивку заготовка продвинулась к последнему этапу. Загудели проводники, нагнетая энергию. Тут же я подошел к одному из специально отведенных мест и уже подал свою энергию, попутно следя за балансом. При создании обычного носителя хватало и одного мага, но я сейчас подал такие объемы, которые намного превышали привычный уровень.